«Он уже убивал их?» – спросил я. «Да, есть на его счету парочка», – кивнул Ларл. «Отлично», – произнес я, наблюдая за всадниками на темно-зеленых существах, которые больше всего мне напоминали мифических существ из моего родного мира, а именно, драконов. Массивное и длинное тело винолингов было покрыто темно-зеленой чешуей, начиная от кончика хвоста и заканчивая мордой, которая больше всего напоминала мне морду змей. Не ящерицы, а именно змей, а конкретнее, королевской кобры, коих много водилось в пустынных землях Южного Халифата в моем родном мире. И как такое существо вообще может не просто летать, но и таскать на своей спине всадника? Подумал я, глядя на перепончатые, словно у летучей мыши, крылья существа, которые при всем желании не могли удерживать такое массивное тело в воздухе. Ответ был прост – магия. Именно благодаря магии винолинги могли летать и никак иначе. Всадники, к слову, были под стать своим питомцам. Темно-зеленая композитная броня была стилизована под чешуйки, как, впрочем, и шлем, который полностью закрыл лицо чумного налетчика и был выполнен в виде головы змей. Судя по словам сержанта Ларла, он еще и защищал всадника от ядовитых миазмов винолинга. «Мне нужен этот яд. Странно, почему эта мысль сразу не появилась в моей голове, стоило мне только услышать про дыхание этих магических монстров, которое было способно убивать людей. Пока я рассматривал чумных налетчиков верхом на их магических зверушках, Кловис выстрелил. Сначала я ощутил большой магический импульс, исходящий от его оружия, а затем послышался гулкий звук, который был схож с раскатом грома. Может, поэтому свое оружие он назвал молнией, подумал я, ведь вслед за молнией всегда следует гром. Попал, молодец. Стоя, я наблюдал за тем, как один из винглингов дернулся, а затем его паутина энергетических каналов начала медленно угасать. Это говорило о том, что тварь умерла. Интересно, а есть ли что-то защитное у чумных налетчиков на подобный случай? Подумал я, наблюдая за тем, как крылатая магическая тварь, вместе со своим наездником начала медленно падать вниз. Стоит отметить, стоило Кловису сбить одного из крылатых наездников, как строй чумных налетчиков сразу же разлетелся в разные стороны. Значит, решили выбрать другое построение, подумал я, наблюдая за приближающимися к нам врагами. Минус один. Тем временем произнес Стрелок. Молодчина. Радостно воскликнул Ларл. Давай еще одного. Тьфу на тебя. Недовольно ответил ему Дефаби. Не говорят же под руку. Добавил он и снова замер. Киллиан тяжело вздохнул и виновато покачал головой. Так как всадники были все еще далеки, нам оставалось только ждать следующего выстрела, и он прозвучал. В этот раз Кловис хоть и попал, но не смог убить винолинга. Черт, выругался Стрелок. Промахнулся. Вернее, только ранил, произнес Дефаби. Ларл недовольно цокнул языком. Значит, шесть, задумчиво произнес он, смотря вдаль. Я прикинул примерное расстояние и вскинул виверну. Могу я воспользоваться вашей помощью? Спросил я сержанта. Да, неуверенно ответил он, не понимая, что от него требуется. А требовалось от него не особо много. Не шевелитесь, произнес я, и положил оружие ему на плечо, после чего максимально сконцентрировался. Глубокий вдох, а затем я нажал на спусковой крючок. Попали, не веря своим глазам, произнес Кловис, который явно видел больше, чем обычный человек. Не знаю, было ли это частью его магической силы, или у него были специальные предметы, но точно что-то было. Потому что заметить, что я убил винолинга без помощи любых магических средств, было невозможно, учитывая, что умерла тварь не сразу, а успела пролететь несколько десятков метров. Из семи чумных налетчиков осталось пятеро. Вопрос только, что с ними делать? Подумал я, а буквально через пару секунд услышал голос Дефаби. «Лейтенант, нас обнаружили!» — крикнул он. Но это я знал и без него, потому что не сводил с всадников взгляд. Они действительно, рассредоточившись, направились в нашу сторону. И до нашей позиции им оставалось не так уж и далеко. Глава 22. «Уходите!» произнес я, обращаясь к Кловису и Киллиану. Оба солдата переглянулись. «Лейтенант, но, это приказ», произнес я тоном, не терпящим препирательств, после чего посмотрел на небо. Пятеро всадников на летающих магических монстрах неумолимо приближались к нам, при этом не особо-то и торопясь, что было немного странно. Мы убили двоих из их отряда. Почему они уверены, что выстрелов больше не последует? Нас ведь могло быть много. Целый отряд стрелков или... Черт, выругался я про себя. Они что, знают сколько нас, но как, неужели среди них есть тот, кто обладает схожими со мной способностями? Вряд ли, а вот магические артефакты у иллирийцев быть вполне могли, а учитывая, насколько они продвинулись в магоинженерии, по сравнению с той же Галларией, я и вовсе не удивлюсь, если у них обнаружатся магические предметы, обладающие свойствами моего магического зрения. Все же отряд не абы какой, а элитный. Нужно уходить в лес. Нельзя оставаться на открытой местности, произнес я. Кловис, сколько нужно времени, чтобы твое оружие вновь функционировало? Спросил я Стрелка. Около получаса, ответил Дефаби. Хорошо, тогда тебе нужно выбрать новую позицию, с которой ты сможешь стрелять. За мной, приказал я, и вместе со своими сослуживцами и фангами побежал вниз по склону в сторону леса, который рос у основания хребта мертвеца. Вы же хорошо изучили местность, на бегу поинтересовался я у Кловиса. Да, лейтенант, ответил он. Отлично, тогда отмена предыдущего приказа. Вы мне понадобитесь, произнес я, и мои сослуживцы молча кивнули. Осталось только придумать план, при условии, что вот-вот, всадники на летающих монстрах нагонять. Благо я был Василиском, а для него не было ничего невозможного. Бой с первым чумным налетчиком начался для меня неожиданно. Я, конечно, видел, что он ко мне приближался с неба, но то, что эти винолинги могут пикировать вниз так быстро и резко, стало для меня открытием. Не думал, что обладая столь мощным телом, они могут быть такими быстрыми. В любом случае, всадник спикировал вниз, пытаясь раздавить меня, но не тут-то было. Я, будучи усиленным магической энергией, был в разы быстрее и успел отскочить в сторону, прежде чем серповидные когти твари успели вцепиться в меня. Монстр приземлился на землю, и его морда, с двумя круглыми желтыми глазами с вертикальными полосками зрачков, повернулась в мою сторону. Тварь издала странный стрекочущий звук, и в следующую же секунду, открыв свою пасть, исторгла из нее зеленое облако миазмов. Поток магической отравы ударил в мою сторону, и вскоре я оказался в эпицентре ядовитого облака, которое не могло мне навредить. И дело тут не в магическом доспехе, который я специально истощил, чтобы яд винолинга на меня подействовал. От отравы меня защитило ядовитое магическое ядро. Стоя в облаке миазмов, я специально вдохнул и сразу же ощутил, как он начал быстро распространяться по моему телу. Для обычного человека этот вдох был бы смертельным. Отрава магического монстра, внешне похожего на дракона, поражала в первую очередь легкие. Яд должен был убивать ткани этого органа, после чего с кровью он разносился бы дальше по организму, делая все то же самое и с другими важными органами человека вроде печени или почек. Помимо этого, яд винолинга убивал нервные окончания в теле жертвы и должен был полностью парализовать, стоило отраве попасть в тело, заставляя его медленно и мучительно умирать. Вот только в этот раз чумному налетчику досталась не та жертва, как говорили в моем родном мире, нашла коса на камень. Вдыхая яд, я разогнал работу магического ядра на максимум, заставляя его впитывать всю отраву из облака миазмов, которая вместо того, чтобы убить меня, вызвала лишь легкое головокружение и неприятные ощущения по всему телу. Также у меня участилось дыхание и начало подташнивает. Но это был весь вред, который причинил мне яд магической твари, выглядящая вблизи еще более устрашающей. Интересно, а есть ли подобные отряды в Галларии? Если честно, верилось мне в это с трудом. А вообще, если говорить на чистоту, я с трудом понимал, почему такая сильная держава, как Иллирия, все еще не захватила государство, которое, судя по тому, что я видел, сильно отставало от нее во всех сферах, связанных с войной. Да одни только эти чумные налетчики чего стоят. Распыли они эти миазмы по полю боя и от войска Галларии, солдаты которого не обладали ядовитыми магическими ядрами, как я, не осталось бы и следа. Все просто подохли бы в страшных муках. А еще у иллирийцев были магические винтовки, способные разить с огромного расстояния. Ну и конечно, не стоило забывать о подавителях магии, которые, как оказалось, могли тушить магию не только у конкретного человека, но даже в определенной области. В общем, государство сильно продвинулось вперед по магическим и инженерным технологиям, а будь у них в руках еще и тот артефакт, что мы захватили в проклятых землях, и судьба Галларии была бы очень незавидной. Повезло этой стране, что Василиск появился именно в Галларии, а не где-то еще, подумал я и усмехнулся про себя, после чего достал из магической сумки меч неспящего губернатора и резко рванул в сторону чумного налетчика. Все закончилось очень быстро. Иллириец, как, впрочем, и его винолинг, даже пикнуть не успели, когда я оказался возле них и мой двуручный клинок полетел по смертельной дуге, за один удар отсекая голову монстра, а вторым отрубая ноги твари, которая, будучи уже мертвой, начала заваливаться на бок. Надо отдать должное всаднику, среагировал он довольно быстро и успел спрыгнуть со своей зверушки, прежде чем она погребла его под собой. Он даже успел использовать какую-то свою магию, прежде чем мой клинок настиг его. Вот только меня ждал сюрприз. Вместо того, чтобы разрубить его надвое, лезвие черного двуручника встретилось с невидимой преградой, которая с силой оттолкнула его в сторону. Причем сила была настолько большой, что клинок просто выбило у меня из рук и он отлетел в сторону. И все бы ничего, вот только на помощь первому всаднику пришел второй. Находясь все еще в воздухе, чумный налетчик приказал своему винолингу выпустить в мою сторону очередную порцию ядовитых миазмов, и все пространство вокруг меня и первого всадника заволокло зеленым дымом, скрывая нас с ним от посторонних глаз. На моих губах появился хищный оскал, когда я достал фамильное сокровище Костельмаров и начал концентрировать на острие шпаги магическую энергию. Ну а дальше все пошло по моему сценарию. Вдыхая и поглощая ядовитые миазмы, я, не обращая внимания на головокружение и тошноту, сделал шаг в направлении врага и атаковал его. Острие оружия попало в шлем чумного налетчика, но его снова защитил магический барьер, вот только в этот раз все было по-другому. Шпагу не отбросило, как это было в случае с клинком неспящего губернатора. Нет, острие уперлось в шлем и начало медленно погружаться в барьер, который защищал летающего всадника. Он, разумеется, не стал стоять столбом и, выхватив пистолет, выстрелил в меня. К миазмам добавился запах пороха, а пуля, которая попала в магический барьер, просто отлетела в сторону и упала в траву. И это стало сюрпризом для чумного налетчика, приведший к тому, что магической энергии, которую я сконцентрировал на кончике своей шпаги, удалось пробить защиту противника и погрузиться глубже, пробив не только барьер, но и шлем. В следующую же секунду чумный налетчик схватился руками за лицо, в его случае это был шлем, после чего упал на колени. Он вдохнул ядовитые миазмы. Я не стал его добивать. Пусть по полной прочувствует на себе то, на что обрекал других. Недолго думая, я достал несколько метательных ножей и, максимально усилив мышцы руки маны, метнул их во второго чумного налетчика, который был все еще был в воздухе и, судя по всему, не собирался снижаться. Первый нож рыбка попал в голову всадника, но, встретившись с магической защитой, отскочил в сторону. Второй же вошел точно в глаз винолинга, и монстр, издав громкий стрекочущий звук, начал быстро махать крыльями и метаться из стороны в сторону. Причем делал он это с такой большой скоростью, что его наездник просто не удержался в седле. Магический монстр скинул его на землю, в аккурат к фангам, которым я приказал ждать в засаде. Мгновение, и Титус с Тиной, налетев на бедолагу и вцепившись в тело иллирийца, просто потянули в разные стороны, порвав чумного налетчика, как тряпичную куклу. «Не подходите», — приказал я фангам, смотря на их окровавленные морды. Я все еще находился в облаке ядовитых миазмов, и так как я понятия не имел, как они подействуют на моих питомцев, рисковать их жизнями я бы не хотел. Так, минус два. А значит, осталось еще трое, вот только, где они? Я посмотрел в небо, но не нашел ни одной летающей фигуры. Пришлось использовать магическое зрение, чтобы засечь противников. Черт, выругался я и сразу же рванул в сторону, куда отправил Киллиана и Кловиса. Там же сейчас находились и всадники на летающих монстрах. В отличие от меня, оба сержанта не обладали сопротивлением к ядам, поэтому дыхание винолингов могло их убить за считанные секунды. А потерять ребят я не хотел. Я успел вовремя. Когда до боевых товарищей оставалось всего ничего, лес у подножия хребта осветился яркой вспышкой, причем настолько сильной, что даже несмотря на то, что у меня был магический доспех, который должен был защищать меня не только от магии и физических повреждений, но еще и от различных вредоносных воздействий, не справился, и меня на несколько секунд ослепило. Когда зрение более-менее вернулось ко мне, я увидел Кловиса, который спрятался за огромным валуном в несколько человеческих ростов, а в небе, практически прямо над ним, зависло несколько чумных налетчиков, которые, судя по тому, как вели себя их магические монстры, были ослеплены магией Дефаби. Причем, я-то хотя бы находился далеко, а вот иллирийцы ощутили на себе всю мощь магии света Стрелка. Вопрос только в том, как быстро они отойдут. «Отступай!» — крикнул я Кловису, пока у него была такая возможность. Сержант кивнул и сорвался с места, но ему удалось пробежать всего несколько метров, когда один из чумных налетчиков пришел в движение. Всадник рванул вслед за моим боевым товарищем, а я сразу же бросился ему наперерез. Но опоздал. «Нет!» — рявкнул я, когда в Дефаби ударил мощный поток миазмов и стрелок оказался в самом центре отравленного облака. «Черт! Черт! Черт!» Набрав огромную скорость, я усилил мышцы ног, а затем с силой оттолкнулся от земли и прыгнул на чумного налетчика. Силы прыжка мне хватило, чтобы долететь до противника и, вцепившись в него, я дернул его тело вниз, тем самым сбрасывая его с винолинга. Пока мы падали, я впустил в свое тело сущность Бога и время как будто бы остановилось. Я успел развернуться в воздухе, поэтому выхватил нож и вонзил его в грудь иллирийца, тем самым высвободив мощную ударную волну, которая еще сильнее ускорила наше падение. При этом я крепко вцепился в амуницию врага, чтобы меня не отбросило. Приземление получилось жестким. Во всяком случае, для чумного налетчика, на которого я упал, недолго думая, я вцепился в его шлем и резко рванул на себя. Получилось, и защитная амуниция оказалась у меня в руках. Враг даже не успел прийти в себя, когда попал под действие миазмов, в то время как я был уже рядом с Кловисом, который, судя по тому, что магия все еще циркулировала по его паутине энергетических каналов, был еще жив. Недолго думая, я поднял тело Стрелка и надел на него шлем, после чего начал вытягивать из него яд, которого было уже прилично в его теле. Кстати, помимо отравы винолинга, по телу Дефаби циркулировали еще какие-то магические частицы, которые, судя по всему, являлись каким-то мощным и универсальным магическим антидотом. Видимо, успел выпить заранее, понимая, с каким врагом нам придется столкнуться. Молодец. Фуха, я тяжело выдохнул, когда в теле Кловиса не осталось яда. Причем все это время мы находились в облаке миазмов и я сам успел надышаться отравой. Плюсом ко всему, я еще и впитал яд из тела Дефаби, еще больше усилив концентрацию яда в своем теле. А еще неожиданно пришел откат от использования сущности Бога, поэтому я еле удержался на ногах. Головокружение было таким сильным, что мне пришлось упереться руками в землю. Плюс меня начало рвать. Хорошо, что отравленное облако было настолько плотным, что нас со Стрелком не должно было быть видно. Поэтому, с трудом приняв вертикальное положение, я оставил Кловиса в ядовитых миазмах, благо из-за шлема ему больше ничего не угрожал, и поплелся прочь. И стоило мне покинуть отравленное облако, как передо мной рухнул винолинг, и его зубастая пасть рванулась в мою сторону, близ военного лагеря Галларии. Каратель поднес нож к правому глазу пленника, так, чтобы острие практически касалось его. «Сразу начну с самого интересного, так как времени у меня нет», — холодным тоном произнес Франсуа, смотря на человека, которого видел всего один раз, на свадьбе своей сестры. «Я ничего не знаю», — произнес мужчина, который был очень похож на своего родного брата, Этьена Костельмара, что было немного удивительно, учитывая, что они не были единокровными. «Лжешь», — рявкнул Декларри, коснувшись острием ножа кожи под глазом пленник, провел им вниз, оставляя на лице порез. «Клянусь, я ничего не знаю, ничего, клянусь», — затараторил Лео Костельмар. «Правда, я и о смерти брата узнал только недавно». Каратель тяжело вздохнул и убрал нож. Он часто допрашивал людей, поэтому в большинстве случаев мог определить, говорит человек ему правду или лжет. И судя по тому, что он сейчас видел, человек перед ним его не обманывал. «Где ты был все это время?» — спросил пленника Франсуа. «В проклятых землях. Я больше года провел на раскопках руин Черного Бога. Слышал о них?» — испуганно спросил старший брат Этьена, и каратель отрицательно покачал головой. «Можешь спросить у кого угодно. Я правда ничего не знал». И снова человек перед Декларри говорил правду. Каратель вытер нож об мундир Лиа и ловким движением убрал его в ножны. «Мне жаль твою сестру», — произнес Костельмар. «Но я правда ничего не знал об этом. Я слышал, что в живых остался только Люк, и я хотел увидеть его здесь. Мне сказали, что он будет закреплен за взводом Дефаллина, но я понятия не имел, что там случится такое», — добавил лейтенант и покачал головой. Франсуа встал. «Можешь идти», — произнес он. Пленник поднялся с земли и отряхнулся. «Мне правда жаль», — сказал Ля. «Ага», — кивнул Декларри, после чего посмотрел на военный лагерь Галларии, со стороны которого к ним приближались несколько всадников. «Назовешь мое имя, и ты труп», — произнес он. «Знаю», — кивнул его собеседник. Каратель хмыкнул и резко рванул в сторону ближайших зарослей, и спустя несколько секунд его и след простыл. Проводив убийцу взглядом, Ля Костельмар улыбнулся и легкой непринужденной походкой отправился навстречу всадникам. «Идиот», — произнес он и, покачав головой, достал письмо с гербом Рашфоров. Глава 23. «Стоило летающему всаднику рухнуть передо мной, как меня снова начало выворачивать наизнанку. Из-за этого я даже проморгал момент атаки, а когда заметил зубастую пасть возле меня, было уже поздно. Единственное, что я мог сделать, это снова использовать сущность Бога. И мне пришлось вновь воспользоваться этой силой, даже несмотря на свое ужасное состояние. Время будто бы вновь остановилось. Я уже собрался было отпрыгнуть в сторону, когда заметил полупрозрачный силуэт рядом с собой. Ларл, подумал я, а в следующее мгновение в открытую пасть Винолинга вонзился клинок мага-невидимки, и тварь застрекотала. Вернее, монстр попытался это сделать, но выходило это у него так себе. Короткий клинок Киллиана уперся рукоятью в нижнюю челюсть, в то время как острие, в верхнюю, тем самым не давая челюстям закрыться. «Уходи, сейчас он использует дыхание», — успел предупредить я своего боевого товарища, когда заметил, что брюхо твари вздулось. Как я успел заметить, это всегда происходило перед тем, как Винолинг собирался воспользоваться своим ядовитым дыханием. Сержант бросился в сторону, а монстр действительно попробовал исторгнуть из себя ядовитые миазмы, но ему помешал клинок, торчащий у него в пасти. В итоге, вместо потока концентрированного отравленного дыхания, миазмы вырвались в разные стороны и заполнили пространство вокруг Винолинга. И это был мой шанс. Находясь под действием сущности Бога, я рванул к монстру, движения которого сильно замедлились для меня, и, достав на ходу шпагу, вонзил ее прямо в глаз ядовитой твари, после чего с силой надавил на рукоять. Винолинг, взревев от боли, начал брыкаться и метаться из стороны в сторону. Он даже попытался взлететь и чуть было не сбил меня одним из своих крыльев, благо я успел отпрыгнуть в сторону, но взлететь у него так и не получилось. Видимо, рана, которую нанес ему либо я, либо Киллиан, оказалась смертельной. Поэтому, вскоре, агония у монстра закончилась, и он упал на землю. Но при этом остался жив его наездник, и в моей ситуации это было плохо. Мое состояние ухудшилось еще больше, а на помощь Ларла можно было не рассчитывать, ибо, как и чумный налетчика, я находился в плотном облаке миазмов. Подойти ко мне сейчас — верная смерть, но не для наездника, на котором был защищающий его магический шлем. Черт, выругался я про себя, когда увидел Иллирийца, который шел в мою сторону. Я к этому моменту настолько сильно наглотался отравы, что едва мог стоять на ногах. Ядовитое магическое ядро уже не справлялось с таким количеством яда. И хоть моя ядовитая мана не давала отраве Винолинга вредить моему телу, но и восстановиться я тоже не мог. Шатаясь, я принял боевую стойку и приготовился к бою. Чумный налетчик подходил ко мне все ближе и ближе, и вскоре я уже мог разглядеть его без магического зрения, ибо облако миазмов понемногу начал рассеиваться и было уже не таким плотным, как в самом начале. Враг остановился в паре метрах от меня и, не задумываясь, потянулся к поясу и выхватил пистолет, который сразу же направил на меня. Вот только выстрелить он не успел. Я даже не понял, что произошло, когда голова чумного налетчика лопнула, словно спелый арбуз, и из его шеи хлынул кровавый фонтан. «Нужно выйти отсюда», — я начал выходить из облака миазмов, когда вспомнил, что остался еще один враг. Не обращая внимания на сильную головную боль и тошноту, я начал осматриваться по сторонам и вдруг увидел две магические фигуры в небе, одна большая, принадлежащая Винолингу и его наезднику, и вторая в разы меньше. Рух, сразу же понял я, а в следующую секунду моя магическая птица атаковала противника. Яркая вспышка озарила небо, и в наездника ударила молния, а вслед за ней к врагу устремилась и сама гром-птица, которую, на подлете, попытался сцапать Винолинг, но та оказалась ловчее и с легкостью, уйдя от атаки, вцепилась в наездника, а затем произошло то, чего я никак не ожидал. Небо над лесом снова озарилось яркой вспышкой, а затем рух просто сдернул дымящееся тело чумного налетчика с летающего монстра, и оно начало падать вниз. Я, продолжая шататься, вышел из облака миазмов и, наконец, мог вздохнуть полной грудью. Да, воздух, разумеется, был все еще отравленный, но концентрация вне облака была гораздо меньше. Фу-ух, глубоко вздохнув, я посмотрел на небо и увидел, что большой силуэт, принадлежащий Винолингу, удаляется во свояси. Видимо, лишившись всадника, монстр решил полететь обратно. И надо сказать, что это было просто замечательно. «Лейтенант, вы живы?» — послышался голос Ларла откуда-то из леса. «Да, только не подходи сюда», — ответил я Киллиану. «Сержант Дефаде, вы как?» — спросил я Кловиса, который как раз и убил чумного налетчика в облаке миазмов. «Жить буду», — ответил он. «Отлично», — подумал я, и сел на землю, ибо стоять было уже слишком тяжело. Стоило мне это сделать, как меня тут же стошнило кровью. Видимо, яд все же успел нанести вред моему организму. Недолго думая, я достал из набора, который выдали каждому члену нашего отряда, антидот, коим наверняка воспользовался ранее Кловис, и зелье регенерации. Откупорив пузырьки, я выпил сразу оба, и спустя пару минут мне стало легче. Я даже смог подняться и, не обращая внимания на слабость, пошел в сторону, откуда доносился голос Стрелка. Дефаби я нашел метрах в 300 от того места, где мы сразились с последними чумными налетчиками. Причем Киллиан уже был рядом с ним. Лейтенант, маг, который мог становиться невидимым, резко вскочил и, поравнявшись со мной, закинул мою руку себе на плечо. «Со мной все нормально», — произнес я, но от его помощи отказывать не стал. «Что с Кловисом?» «Получил сильное отравление», — ответил Киллиан. «Но антидот вроде справляется. Пока без сознания, но, думаю, скоро придет в себя. Не понимаю, как ему вообще удалось выжить в том облаке», — добавил он и перевел взгляд на меня. «Это ведь вы его спасли?» «Да», — не стал скрывать я правды. «Я использовал магическое зрение и убедился в том, что яда в нем больше не было». «Отлично, значит, точно жить будет. Поверить не могу, что мы убили 7 чумных налетчиков», — произнес Ларл и покачал головой. «Кому сказать, не поверит. Хотя правильнее будет сказать, что всех убили вы с Кловисом», — добавил сержант, но я отрицательно покачал головой. «Во-первых, мы вместе справились. Во-вторых, поверит. У них же есть какие-то отличительные признаки, кроме шлемов», — спросил я Киллиана. Он задумался. «Точно. У каждого чумного налетчика есть брошь в виде змеи. Если моя информация верна, то этот предмет обладает свойством, которое позволяет выводить из организма любой яд, даже тот, что содержится в дыхании винолингов», — ответил он, и я резко вскочил с места. Я начал концентрировать ману в глазах, но получалось это у меня из рук вон плохо. Голова кружилась, плюс я испытывал побочные последствия от использования сущности бога, которая сильно истощала мои физические ресурсы и оттого тело было слабым. Туда я засек всадника, которого оставил в облаке ядовитых спор с проткнутым шлемом. Я думал, его убьет отрава и он подохнет там, а нет, убегает. «Догони его», — приказал я Киллиану, и тот не промедлил ни секунды. Поднявшись, он устремился в нужном направлении, но вскоре вернулся. «Вот», — он протянул мне брошь, выполненную в виде свернутой в кольцо змеи. Я взял ее в руки и рассмотрел. «Убил?» — спросил я, так как проверять это с помощью магического взора мне не хотелось. Я очень устал, и единственное, чего я хотел, это выпить вина и немного поспать. Вот только в нашем положении это было непозволительной роскошью. «Да», — кивнул Киллиан. «Но как вы, хотя ладно», — он махнул рукой и сел рядом с нашим боевым товарищем. «Остальные броши я соберу», — сказал я Ларлу, и поднялся. «Там пока не рассеялись миазмы. Последите за сержантом. Скоро, я думаю, нам нужно будет покинуть это место. Уверен, что когда та летающая тварь вернется обратно, сюда вышлют кого-то посерьезнее, а мы, прямо скажу, не в самой лучшей форме», — добавил я, и мой собеседник кивнул. «Первые магические предметы я решил снять с тех летающих всадников, которых мы с Кловисом сбили из магических оружий. До них, конечно, было далеко, но что поделать, пришлось прогуляться. Благо искать тела, благодаря моему магическому зрению, было несложно. Первый труп я нашел довольно быстро. Этот чумный налетчик был сбит мной. Быстренько обыскав тело на наличие магических предметов, а помимо змеиной броши у этих иллирийцев были и другие ценности вроде зелий и различных кристаллов, я сразу же отправился к следующему трупу. С ним я поступил точно так же, после чего вернулся обратно и обнаружил, что Дефаби уже пришел в себя. «Уходим», — кивнул я сержанта, и они без разговоров последовали за мной. Правда, пришлось сделать несколько остановок, ибо в некоторых местах ядовитые миазмы все еще летали в воздухе, но спустя минут 15 мы покинули лагерь и отправились в сторону границы с Галларией. «Спасибо», — поблагодарил я Кловиса, который выглядел неважно, но держался и упорно шел за нами с Киллианом, не отставая. «Это мои слова, лейтенант», — ответил Стрелок. «Если бы не вы, я бы умер в том зеленом облаке», — произнес он, и в его взгляде, помимо благодарности, я увидел уважение. «Считайте, мы квиты», — ответил я, ибо тот выстрел действительно мог спасти мне жизнь, потому что я понятия не имел, как обернулся бы бой в том состоянии, в котором я пребывал в отравленном облаке. «Нет», — покачал головой Кловис, — «то, что сделали для меня вы, неравноценно тому, что сделал я», — произнес Стрелок. «Не хочу вас обидеть, лейтенант, но я так считаю и от своего мнения не откажусь», — уверенно добавил сержант, глядя мне в глаза. «Будь по-вашему», — я пожал плечами. «Сейчас я был слишком уставшим, чтобы с ним спорить, а учитывая наше положение, отдохнуть получится еще не скоро». «Благодарю», — мой собеседник вежливо склонил голову, после чего прямо на ходу достал карту и начал внимательно ее изучать. «Лейтенант, позволите обратиться с предложением?» — спросил меня Дефабе, который после того, как я спас его, стал каким-то уж слишком вежливым. «Разумеется», — ответил я. «В следующий раз можете даже не спрашивать», — добавил я, потому что подобные вопросы лишь отнимали лишнее время, которого у нас и так было немного. «К западу отсюда есть небольшая иллирийская деревня, человек на 500 не больше. Если сделаем небольшой крюк, то, уверен, сможем добыть там лошадей», — предложил Стрелок и задумался. «Насколько небольшой?» — спросил я. 20 километров», — ответил Дефаби. «А местность?» — спросил я, так как это тоже играло большую роль. «Лично я бы предпочел передвигаться лесом, нежели по открытой территории, на которой мы были максимально уязвимы. У врага тоже были маги воздуха, которые могли передвигаться по воздуху гораздо быстрее, чем мы по земле. Те же самые жнецы, которых кто-то упоминал ранее. Я попытался вспомнить, кто о них говорил, но у меня ничего не получилось. Впервые за долгое время память меня подводила, а все из-за того, что у меня до сих пор ужасно болела голова из-за огромных порций яда, которые пришлось поглотить моему магическому сердцу. «По большей части, сможем передвигаться лесами», — ответил Кловис. «Лишь в конце, когда выберемся к реке, нам придется миновать большой участок поля», — добавил сержант, и я снова задумался. «В принципе, идея была очень даже хорошая. Да, нам придется потратить несколько часов на то, чтобы сделать крюк, но если у нас появятся лошади, мы сможем быстрее добраться до наших границ, а возможно, даже нагнать своих. Хотя, нет, вряд ли. Шанс на подобный исход событий был крайне мал, хоть и желателен». «Хорошо, наконец», — решил я. «Сержант, вы имеете что-то против?» — спросил я Киллиана. «Нет, лейтенант», — ответил Ларл. «Отлично, тогда двигаем в сторону деревни», — произнес я, и наш небольшой отряд сменил направление. «Сантильяна-дель-Мар, иллирийская деревня на западе страны. Давай следующего», — произнес человек, чье тело было закутано в черную мантию с накинутым на голову капюшоном, которая полностью скрывала его личность от посторонних глаз. Его подчиненный подошел к одной из клеток и, открыв ее, вытянул из нее за руку мальчика лет 10. «Нет, прошу, не надо», — взмолилась женщина, вцепившись в руку своего ребенка. «Шла, прочь». Хлесткий удар по лицу заставил бедняжку упасть на деревянный настил клетки, но это не остановило ее. Поднявшись на ноги, она попыталась отбить свое чадо у мужчины, но послышался громкий выстрел, а вслед за ним запахло порохом. Тело женщины замертво упало на дощатый настил. «Мама!» — громко закричал ребенок и дернулся к убитой, но из цепких лап воина, закованного в черные латные доспехи, ему было не вырваться. «Давай быстрее!» — недовольно произнес человек в черной рясе. «Да, иду, иду!» — ответил ему воин и, закинув пацана себе на плечо, подтащил его к алтарю. «Куда?» – спросил он, смотря на камень, который был уже темно-бордовым от запекшейся на нем крови. «Туда же, куда и остальных», – раздраженно ответил мужчина, раздающий приказы, и воин кинул пацана на алтарь. Упав на камень, мальчик застонал. «Давай, сразу, следующего. Этот долго не протянет», – произнес маг в черной рясе, после чего достал из-за пояса жезл с навершием в виде черепа и направил его на мальчишку. Мгновение и тело пацана начало сгибаться в неправильные позы, а затем послышался звук ломающихся костей. Темный маг недовольно цокнул языком, когда спустя несколько секунд бедняга испустил дух. «Может, взрослых?» – предложил воин. «Нет, в них еще меньше энергии», – ответил ему неизвестный в темных одеждах. «Давай вон ту, рыжую», – скомандовал он, и закованный в латы человек кивнул, открыв клетку, схватил оттуда новую жертву. В этот раз ею стала девочка лет 14. «Прошу, не надо», – взмолилась она, но ее мольбы не были услышаны. «Давай быстрее», – в голосе мага, снова, прозвучали нотки раздражения. Он поднял голову вверх. «До полнолуния нужно закончить со всеми», – произнес он, и устало потер глаза. Когда девчонку кинули на алтарь, он уже собрался было повторить процедуру, которую проделывал сегодня не один десяток раз, когда с крыши одного из домов послышался голос. «Энрике, к деревне кто-то приближается», – произнес один из подельников черного мага, и тот грязно выругался. «Сколько?» – спросил он, направив на рыжеволосую девушку магический жезл. «Трое», – ответил его соглядатый. Маг недовольно цокнул языком, а спустя мгновение с девушкой на алтаре случилось то же самое, что и с пацаном несколько минут назад. Не прошло и пары секунд, как она испустила дух и, будучи согнутой в ужасную изломанную фигуру, замерла на покрытом кровью камне. «Убирай!» – скомандовал он воину. Тот взял бездыханное тело молодой селянки и кинул его к остальным трупам, коих собралась уже большая куча. «Ты хорошо их видишь?» – крикнул маг своему человеку на крыше. «Нет, темно же!» – ответил он. «Разберешься?» – Энрике повернулся к воину. «За дополнительную плату, любые капризы!» – усмехнулся он, доставая из-за спины большой двуручный топор. «Хорошо!» – темный маг смерил воина презрительным взглядом. «Давай, только быстро!» – добавил он и, подойдя к одному из домов, сел на лавку и, закинув ногу на ногу, скрестил руки на груди. Теперь ему оставалось только ждать, когда наемник разберется с незваными гостями. «Бесит», — произнес он и щелкнул пальцами. Гора трупов зашевелилась и несколько тел из нее ожили. На лице темного мага появилась маниакальная улыбка. Он, словно дирижерскую палочку, взял в руки магический жезл и в следующую секунду трупы начали танцевать. «Прекрасное зрелище!» Глава 24. «Я остановился. Что-то не так, лейтенант?» – спросил меня сержант Ларл, который остановился рядом. Его примеру последовал и Дефаби. «Плохое предчувствие», – ответил я, глядя в сторону деревни. Мои боевые товарищи переглянулись. «Плохое предчувствие?» – удивился Кловис. «Да», – кивнул я. «Это может показаться странным, но я привык доверять своей интуиции», – честно добавил я. «ХММ, могу быстро сбегать на разведку», — предложил сержант Ларл, и я задумался. «Знаешь, а это хорошая идея», — произнес я, смотря на деревню, которая раскинулась в довольно симпатичном месте. С одной стороны тянулись бескрайние луга, на которых, судя по всему, местные выращивали пшеницу, а от горного хребта, который тянулся на многие сотни километров на запад, селение отделяла река, которая, судя по карте Кловиса, называлась Эбра, что в переводе с иллирийского означало «очень быстрое». «Хорошо», – кивнул Ларл, а буквально в следующее мгновение растворился в воздухе. Вернулся он спустя около часа и выглядел очень странно. В деревне явно что-то случилось, и осталось только выяснить, что именно. Сантильяна-дель-Мар, иллирийская деревня на западе страны. «Энрике», – послышался голос его соглядатая с крыши, и темный маг, нехотя, отвлекся от своего зрелища. «Что?» – рявкнул ему в ответ человек в черной сутане. Из-за того, что он потерял концентрацию, его мертвые марионетки упали на землю. «Черт!» – выругался он и с ненавистью посмотрел на своего подручного. «Они, это, уходят!» – произнес Лукас, и темный маг выругался. «Неужели они что-то поняли?» – подумал он и резко поднялся с лавочки. «Амар далеко?» – «Да здесь я!» – усмехнулся воин, который, выйдя из-за угла дома старосты, застегивал портки. Энрике Сальдер покачал головой. «С какими идиотами мне приходится работать?» – подумал он. «И куда они направились?» – спросил соглядатая темный маг. «ХММ, вроде к лесу», – послышался ответ. «Не видно ничего ж», – добавил Лукас, и мужчина в черных одеяниях увидел, как тот приложился к бутылке. «Просил же, не пить». Маг устало потер глаза. Эта ситуация ему откровенно не нравилась. «Миссия, которую на него возложили старейшины, должна была пройти без сучка и без задоринки, а иначе он даже думать не хотел, что могут с ним сделать эти люди, если он вдруг не сможет выполнить это задание. И ведь время было подобрано просто идеальное. Как раз началась война, Но так как эта деревня находится в пограничных землях Иллирии далеко от линии фронта, она по сути вообще была никому не нужна. Но кто эта троица? Разведка? Но тогда чья? Энрике Сальдора тяжело вздохнул и посмотрел на воина, закованного в черные, как сама ночь, доспехи. Хорошо, что хоть этого идиота послали на миссию вместе с ним. Он, конечно, туп, но очень силен. Причем как в физическом плане, так и в магическом. И почему такая сила достается таким? Подумал темный маг, глядя на Амара, который подошел к клетке и словно хищник уставился на своих жертв, что были заперты внутри. Что у него было на уме, темный маг прекрасно знал. Сальдор устало потер глаза. «Они точно ушли?» – спросил он человека на крыше. «Да, не видно уже совсем», – ответил ему Лукас. «Ну хотя бы одной проблемой меньше», – подумал темный маг, и его в очередной раз скривило, когда он увидел, как Амар, открыв клетку, схватил оттуда молодую девушку и явно собрался было потащить ее в какой-нибудь из домов, но Энрике его остановил. «Потом этим займешься», – произнес он, смерив воина недовольным взглядом. «Ты мне нужен здесь», – добавил он, кивнув на алтарь. Амар посмотрел на темного мага, а затем перевел взгляд на девушку и недовольно цокнул языком. Он запихнул ее обратно. «Кого?» – спросил воин, и Энрике указал на мальчика, лет 6-7, который забился в угол и с ужасом смотрел на все происходящее. «Хорошо», – Амар пожал плечами и зашел внутрь. Он успел пройти к дальнему концу клетки, когда на него вдруг набросилась женщина, но стоило ей коснуться его, как ее тело тут же отбросило в сторону, и бедняжка, врезавшись в металлические прутья, обмякла и сползла по ним на дощатый пол. Воин усмехнулся, после чего подошел к пареньку и, закинув его себе на плечо, спокойно покинул клетку. Больше никто не отважился ему помешать. Оказавшись снаружи и заперев дверь клетки, где ренегаты держали своих пленников, Амар, не обращая внимания на плач и брыканье ребенка, который отчаянно звал своих родителей и пытался вырваться, подошел к алтарю и кинул мальчишку на камень алтаря, а сам отошел подальше, благо пацан лежал и не шевелился. Он уже собрался идти за следующим пленником, благо они дохли как мухи, когда заметил нечто странное у края дома старосты. Амар протер глаза, но наваждение исчезло. «Странно», — подумал воин в черных доспехах, но сильного значения увиденному не придал, да и просто могло показаться ведь. Подумаешь, свет от факела немного исказился, от усталости и не такое может привидеться. «Ты чего застыл?» – послышался сзади голос его нанимателя. «Давай следующего», – раздраженно произнес темный маг за спиной у Амара, и воин про себя выругался, припомнив мага и его родителей до третьего колена и их родство с животными, в частности, с ослами. «Иду», – меланхолично ответил ему мужчина в доспехах, после чего еще раз посмотрел на угол дома. «Ничего». Амар пожал плечами и пошел за следующей жертвой. «Признаться честно, было сложно поверить словам Киллиана, когда я услышал его доклад. Разумеется, я знал, что он говорит правду, просто слова разведчика звучали так дико». «Понятно», — задумчиво произнес я. «Что будем делать?» — спросил меня Ларл. «Нельзя их так оставлять», — произнес маг-невидимка. Его слова, признаться честно, меня удивили. «Все же деревня была иллирийской». Я посмотрел на Кловиса. «Ваше мнение, сержант?» – спросил я Стрелка. «Честно, считаю это не нашим делом», – спокойно ответил он, за что сразу же удостоился недовольного взгляда Киллиана. «Проблема заключается в том, что нам нужны лошади, а эти люди так просто нам их вряд ли отдадут. Они же иллирийцы?» – спросил Дефаби. «Да, во всяком случае тот, что с магическим жезлом», – ответил Киллиан. «Да уж», произнес Кловис. «Уже лет 20 не слышал, чтобы кого-то приносили в жертву», произнес он, и я усмехнулся про себя. «Скучно живешь, Кловис», подумал я, вспоминая, что творилось в проклятых землях. Того же Жумельика чуть было не принесли в жертву темным богам, чтобы заручиться их расположением, а он говорит лет 20. «Лейтенант», ко мне обратился Ларл. «Что будем делать?» спросил он, посмотрев мне в глаза. Видимо, увиденное в деревне оказало сильный эффект на разведчика. «Кловис прав, это не наше дело», — ответил я. «Но также он прав в том, что нам нужны лошади, а иначе выходит, крюк мы сделали зря. Поэтому нам в любом случае придется зайти в эту деревню», — добавил я и, судя по эмоциям на лице сержанта, он был рад моему ответу. При всей его холодности и отстраненности, Киллиан оказался тем еще добряком. «У них есть разведчики?» — спросил я Ларла. «Да, один дежурит на крыше», — ответил Киллиан. «Плохо, произнес я, после чего повернул голову в сторону деревни и, использовав магическое зрение, начал концентрировать ману в глазах. Черт, выругался я, когда понял, что в деревне находится два сильных мага, причем оба они были с темными дарами, а вот на крыше я никого не видел. Это означало, что человек, которого они оставили следить за местностью, не маг, и это было нам на руку. «Я могу снять дозорного», — спокойным голосом произнес Кловис. «Но тогда люди в деревне поймут, что на них напали», — возразил я Стрелку. «Это да», — кивнул Дефаби. «Нет, нам нельзя терять эффект неожиданности», — задумчиво произнес я. «Поступим по-другому», — сказал я боевым товарищам. «Киллиан», — обратился я к сержанту. «Да, лейтенант», — мгновенно откликнулся маг-невидимка. «Вам нужно будет отвлечь тех, кто в деревне. Думаю, не мне говорить вам, как это делать», — сказал я, и Ларл кивнул. «Отлично, тогда идите, отвлеките врагов, а как только заметите, что человек, стоящий на крыше, умрет, действуйте по обстоятельствам. Думаю, к тому моменту я уже буду в деревне, и вместе мы разберемся с этими убийцами. Все, выполняйте», — приказал я сержанту, и тот, снова растворившись в воздухе, резко побежал в сторону поселения иллирийцев. «Так, с ним определились. Идем дальше. Сержант, вы ведь сможете убить человека на крыше?» — спросил я Кловиса. «Разумеется, не задумываясь», — ответил он. «Славно, тогда, как поймете, что сержант Ларл отвлек противников, немедленно действуйте». «Слушаюсь», — кивнул мой собеседник. «Теперь мне оставалось только ждать, когда Ларл выполнит свою часть плана, и ждать пришлось недолго. Сантильяна дель Мар, иллирийская деревня на западе страны». Энрике Сальдоре принюхался и понял, что чувствует запах дыма. «Какого черта?» — подумал он, и огляделся по сторонам. «Лукас, куда ты, мать твою, смотришь?» — рявкнул темный маг на своего подручного. «В деревне что-то горит», — спросил он и его соглядатый, который, сидя на крыше, оперевшись спиной о трубу, поднялся и начал крутить головой по сторонам. При этом он так и не выпустил из рук бутылку. «Да, там», — он указал в сторону северной части деревни, дома которой были скрыты от взгляда некроманта, ибо они находились на пригорке, в то время как центральная площадь этой деревни, а заодно и дом старосты, находились в низине. «Дилетанты», — выругался про себя Энрике и повернулся к Амару. «Иди, посмотри, что там», — приказал Сальдоре наемнику, и тот, нехотя, пошел исполнять его волю. Сам же темный маг убрал магический жезл и подошел к алтарю, рядом с которым лежал бордово-красный кристалл, который пульсировал от переполняющей его магической энергии. «Еще мало», — буркнул себе под нос маг, и посмотрел на клетку, в которой было еще полно пленников. Прежде всего, его интересовали дети и подростки, ибо только в их телах было много живой энергии, которая ему требовалась. Еще больше ее было в детях и подростках с магическими дарами. Вот только проблема заключалась в том, что в этой захудалой приграничной деревеньке их не было. Подошли бы даже взрослые, но их здесь оказалось раз и обчелся. Всего Энрике было убито двое мужчин с магическим даром, которых едва хватало, чтобы активировать слабенькие магические предметы. При этом старейшины сказали, что здесь у него получится быстро наполнить кристалл. «Ага, как же». Темный маг выругался, после чего посмотрел на гору трупов. Его интуиция подсказывала ему, что все, происходящее здесь, вовсе неспроста. Сначала та загадочная троица, которых увидел Лукас, затем этот дым. Нет, все это неспроста. Сальдоре тяжело вздохнул и вынул из-за пояса магический жезл, в навершии которого был череп, после чего направил его на гору трупов. Держа магический предмет одной рукой, второй он начал быстро складывать магические символы. Темный маг был человеком умным, а главное, очень настороженным. Причем, не будь у него второго качества, он бы давно гнил в застенках инквизиции своей родной страны, или гостил бы у дознавателей Галларии, в стране, которую он ненавидел всей своей душой, а все из-за Беллы. Так, не время о ней вспоминать, подумал он, отгоняя от себя мысли о своей возлюбленной, которую убили эти варвары. Темный маг закрыл глаза и сосредоточился, а буквально через пару секунд ощутил, как один из трупов в куче мертвецов отозвался на его магию. Затем еще один, и еще. Вскоре он уже чувствовал, что буквально каждый мертвяк в куче отзывается на его зов, а значит, дело за малым. «Поднимайтесь», — мысленно приказал он, и мертвецы подчинились. Огромная куча трупов, которая несколькими минутами ранее просто лежала на главной площади деревни под названием Сантильяно-дель-Мар, вдруг ожила и зашевелилась. На лице некроманта появилась довольная улыбка, которая быстро слетела с его губ, когда вдруг вдалеке послышался громкий гул, который ему чем-то напомнил раскаты грома. А буквально в следующий момент Лукас, который все еще стоял на крыше, упал и его тело покатилось вниз. Разведчик рухнул на землю, а спустя несколько секунд его тело дернулось и поднялось на ноги. Он восстал в качестве ожившего мертвеца, попав под воздействие магии Энрике Сальдеры, который многим был известен, как кукольник. «Ну кого еще там принесло?» – подумал некромант, а следом в его спину что-то ударило. Разумеется, он не был дураком и носил на себе защитные магические предметы. Яркая вспышка озарила центральную площадь Сантильяно-дель-Мар, и некромант увидел тело солдата в иллирийских доспехах, которая отлетела в сторону и врезалась в деревянную стену дома старосты. «Кого же принесло сюда на ночь глядя?» – подумал Энрике Сальдеры, а буквально в следующий миг толпа мертвецов ринулась к тому, кто атаковал его. Глава 25. «Когда я вбежал в деревню, увидел толпу мертвецов, идущих в сторону сержанта Лорла. Он успел запрыгнуть на крышу одного из домов и отстреливался от оживших мертвяков с помощью пистолетов. Эта картина сразу напомнила мне мертвый город в проклятых землях, его население и неспящего губернатора. Вот только мы были на континенте, и подобного здесь просто не должно было быть. Но все это не являлось миражом, и, как их называли остальные члены моего отряда, зомби сейчас разгуливали по деревеньке, пытаясь сожрать моего друга. И наверняка у них есть поводырь». Я снова использовал магическое зрение. Каким же было мое удивление, когда я увидел магические нити, которые тянулись от каждого ожившего мертвеца, сплетаясь в один клубок к одной единственной фигуре, спрятавшейся в доме. «От меня не спрячешься», — усмехнулся я, и сразу же рванул в нужном направлении, не обращая внимания на зомби, которые пытались преградить мне дорогу. Я был слишком быстрым, а они, наоборот, очень медлительными, поэтому помешать мне у них не было и шанса. Но, как оказалось, помимо оживших мертвецов, в деревне были и другие враги. Я резко остановился и отпрыгнул в сторону, когда ощутил, что мне угрожает серьезная опасность. Откуда? Я огляделся по сторонам, после чего воспользовался магическим зрением. «Черт!» – выругался я, когда увидел еще одного одаренного, который был еще сильнее того, что прятался в доме. «Охранять!» – приказал я фангам, бежавшим рядом, и те, ощетинившись, зарычали и начали бросаться на зомби, которые подходили слишком близко ко мне. К слову, справлялись они с ними очень быстро. Пасти магических зверей с легкостью рвали их на части. Вот только проблема заключалась в том, что даже будучи располовиненными, ожившие мертвяки не умирали. «Откусывайте головы», — приказал я Титусу и Тине, и фанги послушно начали добивать упавших зомби, лишая их голов. После этого они действительно переставали двигаться, умирая уже окончательной смертью. Второй раз, а тем временем отпрыгнул в сторону я не зря, ибо на пути к дому, где сидел маг, управляющий ожившими мертвецами, у меня возникло новое препятствие. Им оказался крупный воин, облаченный в черные латные доспехи и вооруженный двуручной секирой. При этом размеры гиганта не сильно меня пугали, а судя по тому, что я видел перед собой, рост моего противника был сопоставим с ростом здоровяка Дежарини, да и в плечах незнакомец ему тоже не уступал. Но вот сила его магии. А если еще добавить к этому полный комплект латных доспехов, то на выходе получался нехилых размеров великан, которому ожившие мертвецы доходили едва ли до середины груди. Как, впрочем, и я, будучи одетым в латный шлем, который полностью скрывал лицо здоровяка, я не мог определить, какие эмоции он испытывает. Но даже без этого я ощущал его изучающий взгляд, которым он сверлил меня. Напрягало в этом человеке меня совершенно другое. Его магия, вернее, сила магии, которая точно не уступала Жумельяку, а, возможно, даже превосходила. И при этом дар у этого человека был тоже темный, как у того человека, который управлял ожившими мертвецами. Застыв на месте, как каменное изваяние, воин в латных доспехах продолжал буравить меня своим взглядом и пока не предпринимал против меня каких-либо враждебных действий. При этом мои фанги рвали любого мертвеца, который приближался ко мне на определенное расстояние. Так продолжалось несколько минут, пока из дома не послышался голос мага. «Ты чего застыл, убей их!» — рявкнул человек, прячущийся за спиной у закованного в латы воина, и он оживился. «Лед!» — успел приказать я тени, когда он рванул в мою сторону, занеся свою секиру в атакующую позицию. Во врага ударил мощный поток ледяного дыхания фанга, но он не остановил его. «Назад!» — рявкнул я магическим зверям и, максимально усилив себя магической энергией, выхватил из ножен шпагу. «Нет, парировать такой удар — верная смерть!» — промелькнула мысль в моей голове, когда топор воина обрушился на меня снизу вверх по широкой дуге. Я уклонился, и лезвие прошло в нескольких сантиметрах от моего тела, в то время как сам я попытался контратаковать и провел молниеносную атаку оружием в шею противника, туда, где должно было быть одно из сочленений доспехов. И будь против меня обычный рыцарь, скажем, из моего родного мира, то такая атака закончилась бы для него верной смертью. Но я сражался не только против обладателя магического дара, но и носителя магических предметов, которые, судя по всему, и защитили его.